Впрочем, это и так было известно на вершине власти всем, кто поощрял насилие над демократией. Нужны были предлоги. Тотальный надзор над гражданами Соединенных Штатов, конечно же, не ограничивался стараниями полиции. Журналисты Лемонд и Фрай в книге «Нигде не скрыться», изданной в 1976 году, легко доказали, что американцы давным-давно предоставили всю информацию, в которой каким-то образом может нуждаться сыщик. Теперь на очереди фиксация мыслей. То же самое установил политолог Северн. Американцев осмотрели, измерили, обследовали, исчислили, опросили и разнесли по таблицам, как никого ранее в истории человечества. В Соединенных Штатах Америки получили огласку поразительные цифры. В середине 70-х годов государственные органы накопили 6723 системы досье на американских граждан, насчитывающие в сумме 3,9 миллиарда индивидуальных досье самого различного характера. В пересчете на душу населения выходило по 18 досье на каждого, включая новорожденных. Обнаружилось еще одно. Досье пресловутой комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, так называемые архивы Маккарти, не уничтожены. Их сберегли, передав частной детективной компании. Грандиозный масштаб внутреннего шпионажа отражает целую тенденцию в современной политической системе американского общества. В прошлом в Соединенных Штатах не стеснялись в выборе средств подавления всего прогрессивного. Демократию атаковали открыто. Аресты и налеты, всевозможная травля, избиение бастующих, откровенно реакционное законодательство и так далее. Все это ни в коей мере не снимается с повестки дня и сейчас. Но времена уже иные. Репрессивный аппарат буржуазного государства не всегда рискует действовать в лоб. На передний план выдвигаются бесшумные ведомства разведывательного профиля. Здесь работают профессионалы, мастера дискредитации, владеющие новейшей техникой, методами электронной слежки, специально обученные осуществлять подрыв прогрессивных движений изнутри. Они подготовлены работать скрытно. В этом их главное достоинство для правящих кругов. Вот таким образом приемы и практика холодной войны, которая никогда не кончалась для ЦРУ и ФБР, приходят в дом к американцу. Разведывательные ведомства Соединенных Штатов все активнее используют свой международный опыт в борьбе против демократических завоеваний американского народа. Мотивация незаконных действий в обоих случаях – соображение национальной безопасности. А насчет законности так. Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь, включая меня самого, задавался вопросом, не противоречит ли законности в целом конкретному законодательству, этике или морали те действия, которые мы решили предпринять. Мы никогда, ни в каких случаях, не интересовались этим. Заявил на слушании в Конгрессе один из руководителей ФБР, возглавлявший в течение ряда лет отдел скрытых методов. Если же не срабатывают скрытые методы, к услугам властей всегда есть другие пути. Политические судилища, инсценированные как уголовные судебные процессы, давняя форма нарушения прав человека в Соединенных Штатах, хотя политическая подоплека таких процессов –